«Последние операции принесли нам значительные средства», — начал глава корпорации, когда в рубке собрались все причастные. «Особо результативным оказался визит на ковчег». «Хорошо бы найти еще парочку», — вставил Илья, подмигнув подружке. Узкоглазая сдержанно улыбнулась, запустив руки в шерсть заурчавшего от удовольствия питомца. Девушка первой поставила свой идентификатор на документе, а за ней последовали Хадер и Ливерс. Недовольных среди директоров не нашлось. Еще бы. С момента последнего собрания активы корпорации Канис значительно выросли. А чистая прибыль составила почти 400 миллионов. Алекс мог распоряжаться большей частью активов, в том числе как старейший клана предвестников, весь состав которого вошел в корпорацию, за вычетом 1,5 миллиона, которые директора захотели потратить прямо сейчас, все остальные средства пошли на развитие. Те, кто в свое время вложил средства в совместное предприятие, стали состоятельными людьми. Доля Хитоми теперь оценивалась в 46 миллионов. Хадер имел право на 60. А Ливерс владел частью корпорации на сумму 31,5 миллион. Хранитель традиции и чем-то излучали удовлетворение. Клан набирал силу. Закончив с официальной частью, Алекс вызвал остальной руководящий персонал. Настало время обсудить дальнейшие действия. Первой в просторном помещении командного центра появилась тень, покинувшая свою виртуальную капсулу. Затем постепенно подтянулись остальные. Сержант Хаут, глава подразделения абордажников, Хейла, отвечающая за авиагруппу, и Рис, глава научного отдела. Последним прибыл Маханди, который представлял интересы группы аширских дезертиров. Алекс выслушал предложение Хадера, которому сильно не нравилось участие корпорации Канис в штурме хорошо защищенной системы. Изучив данные, полученные от Искина грузовика, глава подразделения разведки пришел к выводу, что риск намеченной операции значительно превышает возможную прибыль. «Мы даже не знаем, работает ли это изделие», — закончил Хадер. «Также есть вероятность, что имеющийся идентификатор не сработает». «Пробный запуск нейродеструктора Хиш запланирован в системе, где ожидают мусорщики. Я уверен, что один корабль Церковь Чистоты точно пропустят. Особенно если на борту будет приличное количество живого товара». «Ты собираешься привести этим сектантам детей?» — удивленно прошептала Каслия. А лицо Хитоми презрительно искривилось. «Обычное дело», — кивнул Ливерс. «Отвлекающий маневр». «Нет, зверюшек. Но сектанты разницы не заметят», — улыбнулся Алекс. «Нашли другое решение», — сообщил Илья. «Заказали 6,5 сотен релатских хишков. Их тут разводят для особых гурманов. Типа мартышек, сильно воняют и гадят повсюду. Нам их замороженными доставят через пару часов. Обошлись в 600 тысяч кредитов». «При удаленном сканировании их не отличить от людей», — вставил ученый, а Маханди довольно захихикал. «Это была его идея». «Взяли с запасом», — добавил Илья. «Пригодятся для испытания оружия нелюдей». «Старый грузовик нам предоставят мусорщики», — подытожил Алекс. «Теперь по поводу названия для нашего большого корабля. Мне пришло в голову «Мамонт». Будут другие варианты?» «Это мудрый старец с планеты Грязь?» — почтительно поинтересовалась Адиль. «Нет, это могучий зверь. У него два бивня. Он большой, волосатый и очень не любит нелюдей, порочных и прочих неполноценных», — с усмешкой пояснил капитан. «Правда, мамонты все вымерли, как Шакка». «Баджак звучит лучше», — заявила Каслия. «Хм, по смыслу подходит», — задумался землянин, вспомнив, что так на Карадане называют особо больших летающих китов. «Великая революция!» — с горящими глазами выкрикнула Хейла. «Нет, исключено. Пусть эксплуататоры до последнего момента остаются в неведении», — строго сказал Алекс, которому лозунги наркоманов треугольника успели надоесть. Он, сдерживая смех, выслушал еще два десятка замысловатых вариантов предложенных командой. Нульк промолчал, однако Сири понравился образ гиганта, и предложенное название было принято. Тяжелый носитель получил имя Мамонт. Напоследок обозвали пока еще безымянный подарок Сервестра Цурчана. Крейсер-разведчик получил имя Шалк, что обозначало маленького черного зверя, который отдаленно напоминал земного крота. Хейла поставила вопрос о составе авиагруппы. Было решено докупить еще 14 тяжелых истребителей КАВС с боезапасом и ремкомплектом. Девушка предложила на оставшиеся средства взять дешевые аширские алдуши, которые заказала группа Шияки. Однако Алекс сообщил, что брать этот старый хлам нежелательно. Да и средства заканчиваются, их хватит только на полную заправку. Дав добро Чимти на покупку, глава корпорации объявил собрание закрытым.